В этом арсенале фактов, цифр и прогнозов творческой интуиции или фразам вроде «поверьте, что» просто нет места. В следующих главах я покажу, что исследования действительно могут сыграть в рекламе очень важную роль, если проводятся как следует. Но относиться к рекламе как к науке, основанной исключительно на фактах, строгих измерениях и даже прогнозах, очень опасно. И не только потому, что реклама, как и человеческий мозг, не поддается никакому анализу, но и потому, что приверженцы подобных взглядов, как, впрочем, и свободные художники, строят свою философию и методику на абсолютно ошибочных представлениях о том, как делается наука.